Слава Господу, что я могу иметь возможность здесь быть, и мне сейчас за Сибирское объединение отчет сказать нужно. Я хочу сказать, меня зовут Елисеев Сергей, чаще здесь брат Андрей был и даже, наверное, участвовал с этого места, я первый раз здесь на этом месте участвую. Я хочу сказать, что благовестие наше – это Христос, который печать преображения на каждого из нас положил. Это взгляд, это речь, это жизнь. Прочитаю 1 Фессалоникийцам, апостол Павел в 1 главе 5 стихом говорит: «Потому что наше благовествование у вас были не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И как один из примеров или методов благовестия, проповедуя о живой воде, братья безвозмездно бурили скважины питьевой воды. Это и труд колоссальный, это и расходы. Но если мы хотим иметь духовные результаты, зададим себе вопрос: – каковы бываем мы для людей, живя среди них? Статистика Сибирского объединения на 2015 год такова. Церквей 180, групп 464, новых групп 5, образовавшихся в этом году. Членов церкви 9468. Крещение приняли 292 человека. Новые миссионерские семьи, которые переехали на труд, 6. Всего 106 миссионерских семей трудятся в объединении. Поездок с благовестием было более 100 маршрутов. Но территория такая обширная, что трудно подсчитать точно. У Господа все, весь счет и ведется. Ну, например, даже одна омская церковь посетила в этом году 50 поселков. Раздали более 500 000 газет «Верь и жли ты». Как-то на нашем собрании было предложено: братья, мы молимся о издательстве «Христианина», сотрудниках. Давайте помолимся за сотрудников газеты «Верь и жли ты». Мы так с радостью берем, раздаем, а как-то не молимся. Они не входят, наверное, в состав издательства «Христианин». И мы специально молились за сотрудников, чтобы у них был материал и были хорошие статьи для будущих газет. Проводится служение по детским лагерям, значит, среди неверующих детей. Ну, в частности, среди тафаларского народа. Туда путь очень сложный. Я расскажу за одну из поездок. Это было в этом году, в прошедшем. Я участвовал в Верхнюю Гутару. Пошли 3 лодки. И одну мы хотели возвращать, так даже рассуждали между собой, и брат-водитель говорит: Сергей, ты должен сказать веское слово, они отстают, а дальше еще дорога трудней. Значит, мотор после ремонта слабый. Но мы недолго проехали еще, и передняя лодка, аэролодка, где были брат и 3 сестры, перевернулась. Брат рванул газ, перегородила путь коса, и мы сели на мель. Камни попали в турбину. Ну, мы встали. И знаете, первыми пришли на помощь пострадавшим. Это те братья на слабой лодке. Я вспомнил стих, что слабые члены гораздо нужнее оказываются. И я так понял, что для благовестия и слабый нужен, который будет говорить: я силен. И никем нельзя пренебрегать. И когда мы вместе уже потом собрались, развели костер, сушили одежду, молились, то какая-то в группе произошла невидимая спайка. Мы уже никого не хотели возвращать. Бог работал с нами. Вот таким образом мы ночевали на берегу. Удивительно, была теплая ночь. Утром мы завели моторы, выехали на середину реки, и весь груз подняли с дна реки. Ну, а сначала провели собрание и спели песню, там на рассвете или дня, на закате или дня перед Господом я на коленях, и там такие слова: «С ним я все подниму и осилю». И помолились: «Господи, у нас на дне реки груз лежит, помоги нам его поднять». И, друзья, за малым исключением что-то пропало, все остальное мы подняли. Господь готовил нас. Чуть позже мы отправились, и начался дождь, река стала мутной, но следующую ночь мы уже в избушке встречали. Я забил колышек на берегу реки. За ночь река поднялась на 25 сантиметров. Для нас был просто открыт путь дальше. Ну, когда мы пришли в поселок, аэролодка нас подняла туда. Мы начали трудиться среди детей, которые нас ждали, молились о нашем приезде. И знаете, мы проводили тему «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И когда мы говорили: «Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла», то, братья и сестры, примеры были свежие. Нам так было легко об этом говорить, потому что мы только что пережили это. Ну и помню, когда идет веселая такая игра, ну, надувные шарики с водой детям раздали. И перерыв, я взял гитару, подошла одна девочка и говорит: «А давайте споем песню, хорошо, когда вместе в общении». Запели вдвоем. Здесь братья принесли новые шарики, все дети высыпали на улицу, опять игра продолжается, она сидит. Мы спели весь гимн, там такие слова, что «хорошо, когда сердце спокойно». Я говорю: «Руслана, у тебя часто бывает на сердце, у тебя бывает на сердце тревога?» Она говорит: «Часто. Когда мама пьет или когда брат в тайгу уходит». Мы вместе молились. И знаете, для таких детей нужно внимание. Они очень реагируют на это. Еще благовестие совершается на производстве для тех, с кем вместе работаем. Кто-то говорит, что с братьями можно только молиться. Хорошо только молиться, да? Неверующие нас чувствуют, кто мы. И хорошо, когда мы не боимся потом и проповедовать среди них, с кем вместе работаем. Также были организованы евангелизационные вечера для студенческой молодежи в стенах молитвенного дома. Тоже они имели свои добрые результаты. На базе христианского лагеря собрали мусульман, в частности узбеков, для общения. Они сами приготовили плов, и после трапезы для них было проведено благовестие. Присутствовал мулла. И он попросил слово и сказал очень кратко: «Ребята, читать надо не только Коран, но и Тору, Псалтырь и Инжил». «А что с грехами делать?» – спросил ведущий. Один из узбеков ответил: «Все уже сделано Христом, нужно принимать веру и каяться». Ну, друзья, видно, Господь открывает уже смысл Евангелия, остается продолжать этот труд. Евангелизации во дворах многоэтажных домов с участием оркестра стали нарушаться вмешательством полиции. Продолжается работа среди заключенных. Этой работе посвящен стенд, и кто хочет больше узнать, то там на стенде вся эта информация дана. Ну, а также совершается служение среди зависимых. В объединении 7 братских домов и 3 дома для сестер. На Дальнем Востоке тоже началась эта работа. В настоящее время в этих домах находится 91 человек, и в этом году 11 человек приняли крещение. Мы также продолжаем и поддерживаем работу среди староверов. В чем она заключается? Ну, оказываем помощь в ремонте техники поломанной. Ну, вот в декабре у меня один старовер дома жил, мы меняли ему на машине мотор. Сначала эта машина перегретая стояла у меня во дворе, попросились они более 2 недель, а потом мы вместе меняли мотор. Ну, он у меня 3 ночи ночевал, был на семейном вечернем общении с детьми, значит, видел, как мы молимся, тоже так слушал наши песни. Когда воскресенье наступило, а мы не успели довершить эту работу, то мы сказали: у нас воскресный день, мы пойдем на служение. И забрали его с собой. Ну, почему-то после первой проповеди он вышел. Но вообще не ночевал у меня, но ни разу не сел за стол. Значит, у него там был пост, он в машине что-то кушал. И потом как сказал, что во время собрания у него сильно разболелся желудок. Еще есть возможность, раздаем им газеты, и они с удовольствием берут. И всегда приглашают нас на рыбалку. Говорит, вот сейчас мы поставим там, значит, колья вот эти в лед, и сразу вам пригласим, чтобы у вас больше рыбы вы увезли. Но вот планируем в этом году еще посетить. И еще, друзья, из-за болезни наших детей, это Кошкина Давида и моего сына Сережи, у нас началось благовестие в онкологическом отделении. Разные сословия там людей собрались, объединяет нужда больные дети. Ну вот Давид уже находится 5 месяцев в больнице, Сережа 2 месяца находится в больнице, проходит химиотерапия, проводится им такое лечение. Всегда бывают такие тревоги в душе и критическое состояние. Вот Новый год мы с женой встречали в онкологии, потому что 31 декабря сына нашего, ну, как бы отпустили к нам в палату из реанимации. Он был 2 дня без сознания после химии. Но по милости Божьей мы совершаем там труд, меняемся друг друга, меняем. И знаете, вместе со своим сыном я под гитару по палатам прошел, спели песни. И вот скажу так, что те песни, которые мы в собрании поем, ну, например, «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь», там «У твоей груди успокоюсь я». Там совсем по-другому поются в отделении онкологическом. Там такой есть куплет. «И когда придет мой последний день, верю, примешь меня к себе». Мы поем, как бы не задумываемся об этих словах. Там, в этом отделении, мы совсем по-другому воспринимаем эти слова. И когда меня приехала поменять жена, мы в коридоре встретились, то я говорю: «Посмотри, какие условия». Ну, а там действительно хорошие условия. Видимо, желания умирающих исполняются. И она говорит, я говорю, не то, что наши братья в тюрьме мрачной с баландой. А она говорит: «Знаешь, я бы лучше бы в тюрьму пошла, чем в онкологии лежать с ребенком». Ну, а потом я говорю: «А ты людям говори побольше о Христе, вместе с ними беседуй, и тогда ты поймешь смысл здесь этого времени». Ну и на утро потом, когда уже с дома ей звоню: «Ну как ты там?» Она говорит, я говорю: «Беседуешь с людьми?» Она говорит: «Знаешь, я с утра не могла глаз поднять от пола, видя страдания сына и тех детей, которые вокруг. Но вдруг в 12 часов дня какая-то особая благодать сошла в сердце. Наверное, кто-то помолился». И я хочу с этого места поблагодарить всех, кто, услышав о нашей нужде, принял сердечное желание или смс-кой, или письмом. Вот мы получили письмо из Голландии. Тоже всем церквам Голландии передаем привет и сердечную благодарность. И кто просто поддержал в молитве, продолжайте этот труд. Потому что когда в сердце это благодать, мы можем не только людям о Христе рассказывать, но и вместе там петь. Там есть гитара, и Господь прославляется через это служение. Хотя наш сын такие вещи после реанимации говорил, что он уже готов умереть, и если я умру, говорит, то не одевайте черные косыночки, оденьте белые, а мою пенсию потратьте, там крышу вам надо поменять и еще что-то сделать. А я говорю: «Сынок, ну если ты умрешь, то пенсию уже платить не будут. Ну а вообще-то мы должны постараться пережить все это вместе. Все молятся, чтобы ты выздоровел, поэтому это хорошо, что ты имеешь приговор к смерти, но будем надеяться на Бога, воскрешающего мертвых». И поэтому пусть Господь прославится и в этом, чтобы и вот эти братья, которые сегодня находятся в онкологии, они могли пережить это время и вырасти в таких новых тружеников, которые могли бы еще потрудиться на необъятных просторах Сибири. Остальное дополнят братья наши возлюбленные Виктор и Григорий. Дорогие братья, мы действительно живем очень далеко. Дальний Восток назван непроизвольно дальним, потому что действительно это очень далеко. Я хочу прочитать один текст, записан в послании Иакова, 5 главе. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Друзья, я сегодня не хочу повторяться, у нас благовестия проходят примерно так же, как и у вас. Те же самые методы, но один метод я хочу отметить особым образом. Может быть, помните то время, когда географическое положение разделило служение среди коренных народностей. И нам выпало такое участие среди негидальского народа. И когда мы стали заниматься исследованием этого народа, то пришли к такому заключению, что мы к этому народу благовествовать еще не готовы. Почему? Потому что этот народ очень погряз в шаманстве, в оккультизме, в пьянстве и в различных пороках. И вот когда все же мы решили поехать туда, в первый раз выехать, то собралась группа, у нас группы выезжают небольшие, группы маленькие. И вот два брата собрались, взяли с собой палатку, а живут эти народы там, где река протекает, там Гунь, и к ним можно добраться только по реке, а зимой по льду. И вот приехали, когда к ним поставили палатку, поняли, что благовестие надо начинать иначе. Братья взяли с собой инструменты для того, чтобы шить обувь, ремонтировать ее. И написали на палатку, вывеску такую сделали, ремонт обуви во имя Иисуса Христа. И вы знаете, та деревня, которая отрезана от цивилизации, естественно, обувь там дефицит. И они пошли толпами в эту палатку, несли эту обувь для того, чтобы ее ремонтировать. И когда они приносили обувь для ремонта, то садились там и смотрели, как братья ее шили. Один брат был профессиональный мастер, а другой научился за это время. И горы этой обуви, и люди, которые приносили эту обувь, они сидели, смотрели и слушали. И в это время были беседы. Друзья, почему нужен был этот метод? Потому что в ту местность приезжали люди коммерческого настроя и забирали последние необходимые вещи у этих людей. Ну, они в основном занимаются рыбалкой, охотой, и шкуры, которые там они добывают, потом их сдают. Они их выменивали у них за спиртное, и эти люди оставались без средств к существованию. И когда приехали наши братья, они их встретили с таким же настроем, что это приехали очередные люди, которые их обберут. И когда братья начали эту работу, когда они увидели, что это приехали другие люди, которые не приехали их оббирать, а приехали им помочь, то открылась возможность к этому народу. Друзья, мы туда ездили и благовествовали на протяжении 6 лет. И почему я прочитал этот текст? Потому что здесь призыв такой, что земледелец ждет драгоценного плода и для него терпит долго. Что мы проповедовали 6 лет подряд, из года в год одна группа сменялась другой группой, и результатов не было. И потом как-то мы собрались для рассуждения этого вопроса, затраты огромные, расстояния большие, дороги трудные. И вообще, друзья, я вам скажу, что этот народ был очень жестокий. Несколько раз приходилось быть на грани смерти из-за этого народа, потому что они очень опасны. В основном в зависимости эти люди, алкогольная зависимость. И они творят такие вещи, которые впоследствии только могут оценить. И вот мы собрались и думаем, что же делать? Уже такие огромные вложения, столько труда туда, а результатов нет. И мы решили на какое-то время оставить среди них работу и занялись русскоязычным населением. И вот прошло несколько времени, у нас идет собрание в доме молитвы, смотрю, открывается дверь, и входят две женщины этой национальности. И когда потом закончилось служение, я с ними побеседовал, смотрю, появляется вера у этих людей. Сейчас одна из этих женщин уже член церкви, а вторая приближается. Друзья, я хочу сегодня призвать всех нас к тому, чтобы мы не ждали результатов сегодня же. Мы прочитали текст такой, что земледелец ждет драгоценного плода и для него терпит долго. Друзья, наше призвание сегодня сеять, наше призвание благовествовать, а результаты дает Бог. Я хочу еще в заключение прочитать еще один текст, который записан в книге Екклесиаста, который пусть послужит нам утешением. 11 глава, 6 стих. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Пусть поможет нам Господь благовествовать, а тогда, когда нет результатов, чтобы мы могли молитвами этих людей беспокоить, прийти к Богу. Да прославится имя Его. Аминь. Дорогие братья, уже время наше вышло. Хотел несколько мыслей сказать. В этом году у нас посетили братья-цыгане, послужили большим благословением, слава Богу. были рады этим общением. И после этого в некоторых местах цыгане собираются, проводятся служения. Хотел выразить сердечную благодарность. Они более 2 недель потрудились у нас в Сибири. Но еще служением, которое немало времени уделяется у нас в Сибири, это также посещение тюрем. Братья стараются раз в месяц, ну, может, не всегда получается, но стараются посетить, вообще посещаем 16 зон, но за раз где-то 9, где-то 10 получается. Один момент хотел подчеркнуть. Во время одного посещения, это в конце осенью было сейчас, но, значит, руководство тюрьмы такую мысль сказало, или такую фразу сказало: вы уже 8 лет ездите к нам, заключенным проповедуете, а нам еще ничего не сказали. И вот мы в ноябре, когда были, приехали к назначенному времени, и начальство так собрало офицеров во время занятий и дало нам время. Слава Богу, хорошее служение получилось, очень внимательно слушали. Потом они услышали то наше служение, охотно запускали в тюрьмы. И в этот день особенно такой благословенный был. Я помню, в этот день мы 7 служений смогли провести. Но время не позволяет много что рассказать. Хотелось сказать, что проводим также уличные благовестия. И я как-то поощрил в церкви, чтобы сказали тем, ну, постарались своих родных, близких собрать. Детские дома посещаем. Потом вот кого используют этот момент. Мне дорог был, и нынче как-то немало благословения через это мы получили. Одна сестра решила свой день рождения устроить на природе. Родственников очень жалко, в молитвенный дом никак не идут. А вот на природу согласились, и 10 человек неверующих пришли. И такое хорошее, непринудительное общение, очень хорошее. Потом уже, ну, приходили на собрание, в церкви были. Так хочется, чтобы и поддержали нас в Сибири в молитве. У нас также открываются дома молитвы, строятся дома молитвы, как и у всех. И хотел попросить, чтобы и помолились за нашу большую Сибирь, чтобы этот сибирский холод не закрадывался бы в сердца наши, чтобы церкви, молодежь горела бы огнем благовестия. Аминь.